Глава 33. Поднебесный мир. Много в Поднебесной мужей, радеющих о праведном пути, и каждый из них полагает, что его знание и умение — это верх совершенства. Где же на самом деле пребывает то, что в древности называли искусством пути? Отвечу: нет такого суждения, в котором бы оно не обреталось. Но спросите вы, откуда же нисходит духовная сила? Как проявляется просветленность ума? В оригинале употреблен знак «мин», свет разума, являющийся одним из ключевых понятий второй главы. Исходит сие от мудрецов, а получает завершение от правителей. Но и то, и другое имеет своим истоком единое. Некоторые комментаторы полагают, что мудрецы в этой фразе соответствуют состоянию чистой духовности, а правители — просветленности. «Тот, кто не отходит от первозданного в себе», в оригинале знак «дзун», «зовется небесным человеком. Тот, кто не отстраняется от семени жизни, зовется духовным человеком. Тот, кто не отходит от подлинного в себе, зовется совершенным человеком. Тот, кто признает небо своим первозданным началом, дзун, а полноту свойств жизни, дэ, основой, кто считает путь своим домом, и кто живет одной жизнью со всеми превращениями мира, зовется мудрым. Тот, для кого человечность, истинное милосердие, ритуал, закон поведения, музыка, образец согласия, кто исполнен любви и человечности, зовется благородным мужем. Что же касается правил для определения понятий, имен для обозначения вещей, сравнений для обоснования мнений и доказательств истинности суждений, то все это пригодно для счета от 1 до 4. В оригинале перечислены цифры от 1 до 4. По мнению Цай Дегуя, в этом перечислении зашифрован иероглиф «правитель» Ван, который включает в себя знаки 1, 2 и 3 и состоит из 4 черт. Чиновники пользуются этим, чтобы установить между собой ранги. В делах быть верным неизменному порядку, превыше всего печься об одежде и пище, созидать и хранить богатство, дабы старые, малые и сирые могли жить безбедно. Вот каковы принципы устроения жизни народа. Мудрость древних была воистину совершенной. Они стяжали осиянность духа, брали за образец небо и землю, пестовали всю тьму вещей, приводили к согласию поднебесный мир, простирали милость на все 100 родов. Они имели твердое знание основ и вникали во все частности жизни. Буквально основных чисел бэньшу. Как поясняет Лу Сисин, основные числа связаны с безмерным, и благодаря им в Поднебесной воцаряется порядок. Согласно Лусисину, речь идет, собственно, о законах преемствования сердца древних правителей. И эти законы в разрозненном виде запечатлены в канонических книгах. По мнению Ли Мяня, данная фраза не согласуется с контекстом, поскольку здесь о древних мудрецах сказано, что они привязаны к частностям жизни. Они охватывали разумом все шесть полюсов мироздания и все четыре времени года, не упускали из виду ни малого, ни великого, ни тонкого, ни грубого. Оппозиция грубой и тонкой сторон вещей упоминается во второй и в 17 главах. Многое из постигнутого ими в числах и мерах сохранили летописцы, сведущие в старинных законах и преданиях. Что касается песен и преданий, ритуалов и музыки, здесь перечисляются основные канонические книги древнего конфуцианства, то служилые люди в Цзоу и Лу, ученые мужи, носящие на поясе таблички для письма, умеют их толковать. Из песен можно узнать о праведных помыслах, из преданий можно узнать о праведных деяниях, из ритуалов можно узнать о праведном поведении, из музыки можно узнать о праведном согласии, из перемен можно узнать о правильном взаимодействии инь и ян, а из весен и осеней можно узнать о правильных титулах. Весны и осени – традиционное наименование летописей в Древнем Китае. Мужи, разбирающиеся в сих предметах, рассеялись по всей Поднебесной и пользуются почетом в срединных царствах. А учение ста школ часто ставит их речи в пример и разъясняют их смысл. «Сто школ» — собирательное название всех философских школ той эпохи. Говоря точнее, традиция насчитывает 189 школ во времена Джуанцзы. Знак «ю» имеются, заменен по предложению Чен Сюаньина на знак «бай» — 100. Нынче Поднебесный мир в великом смятении. Мужи мудрые и достойные укрылись от взоров толпы. Понятия о пути и его свойствах друг другу противоречат. В оригинале употреблено словосочетание «дао-де», встречающееся только в главах 8, 9, 13 и 20, которые принято относить к числу наиболее поздних. Это понятие характерно для политизированной версии даосизма, так называемого учения Хуанди и Лао-цзы, которое пользовалось особенной популярностью в конце третьего и в первой половине второго веков до нашей эры. Много сейчас таких, кто удовлетворяется познанием какой-нибудь одной частности. Вот так же соседствует ухо, глаз, нос и рот. Каждый из этих органов доставляет нам знания о мире, но сообщаться друг с другом они не могут. Таковы же учения ста школ. Каждый из них имеет свои достоинства. В надлежащее время может и пользу принести, однако же ни одно из них не обладает истиной, всеобъемлющей и законченной. Все это мнение людей, привязанных к своему углу. Они разбивают совершенство неба и земли, дробят основу всех вещей и губят цельность древних людей. Немногие в наше время могут постичь совершенство неба и земли и выразить в слове духовное величие. Поэтому путь мудреца внутри и правителя снаружи померк и более не виден людям. Напомним, что согласно китайской комментаторской традиции, искусству быть мудрецом внутри посвящена 6-я глава, а искусству быть правителем — 7-я глава.